и солдатам разрешалось ездить в одном транспорте с офицерами, даже в железнодорожных поездах. Прислуга предупредила Тасю: «Я вас буду теперь называть не барыня, а Татьяна Николаевна, а вы меня Агафья Ивановна». Авторы «Булгаковеды», наверное, находясь под влиянием величия писателя, стараясь даже не бросить тень на гения, очень мягко, а иногда и как бы между прочим, описывают этот период его жизни. Даже Татьяна Николаевна в своих воспоминаниях вскользь замечает, что годы в Никольском и Вязьме были омрачены возникшей по несчастной случайности привычкой к морфию. Он чувствовал себя все хуже, избавиться от болезни не удавалось вплоть до 1918 года. И лишь в своем последнем интервью Леониду Паршину она более правдиво и несколько иначе объясняет происшедшее с Булгаковым земским врачом и то, что пришлось испытать ей, жене земского врача. «Эта полоса была ужасная, отчего мы избежали из земства. Он был такой ужасный, такой, знаете, какой-то жалкий был. Я знаю, что там у него было ужасное настроение. Да, не дай Бог такое». Самой Тасе тоже приходилось нелегко. В ее семью пришло горе. Летом 1917 года в Никольском гостила ее мать с младшими братьями Колей и Вовой. В это время старшего из братьев Евгения отправили на фронт, и он погиб в первом же бою. В детстве Тася часто ссорилась с Женькой, но любила его больше других братьев, ценила за увлечение живописью. Ведь он побывал в Париже и брал уроки у Пикассо, и если бы не революция, остался во Франции. Считал, что трудную годину должен быть дома, помогать семье. Привез из Парижа свои оригинальные эскизы. Не хвастался тем, что его хвалил известный художник. Или сказал, что Пикассо обещал заниматься с ним. Узнав о гибели сына, Евгения Викторовна упала в обморок. Михаил долго приводил ее в сознание. Она плакала до самого отъезда и боялась, что ей станет еще хуже, когда она увидит вещи сына, который привез его денщик. Не могла удержаться от рыданий и Тася. Миша был взволнован, переживал гибель Евгении, чувствовал себя неважно, жаловался, что во время операции теряет контроль над собой. Плохим самочувствием объяснил то, что в эти дни произошло с ним. Привезли ребенка с дифтеритом, и Михаил стал делать трахеотомию. Надрезал горло и вставил в него трубку. Ему помогал фельдшер, которому вдруг стало дурно. Он сказал: «Я сейчас упаду, Михаил Афанасьевич». Медсестра Степанида успела перехватить трубку. Михаил отсасывает из горла пленки и вдруг спокойно говорит Тасе: «Знаешь, мне кажется, пленка в рот попала. Надо срочно сделать прививку». Тася предупредила, что у него распухнут губы, лицо, начнется зуд в руках и ногах. Но он стоит на своем: «Делайте». А когда и в самом деле возник зуд и опухло лицо, он крикнул Тасе: «Сейчас же зови Степаниду». Приходит медсестра, он ей: «Принесите быстрее шприц и морфий». Тася знала, что Михаил человек сильный, терпеливый. Думала, что выдержит боли хотя бы в дальнейшем. Степанида ему прыснула морфий, и он сразу уснул. Ему это понравилось, и в последующие дни, как только становилось неважно, он опять вызывал фельдшерицу. Тасе стало страшно. Что-то с Михаилом случилось неладное. Такую слабость он никогда раньше не проявлял. Может, расстроился от того, что она забеременела, но ей казалось, что больше всего на него подействовало крушение мира, в котором он жил. Хотел стать блестящим врачом, но почувствовал всю безысходность бытия. пытался при помощи морфия уйти от действительности –